Свою кандидатуру он уже не выдвигал, понимал, что это бесполезно. Более молодой, более угодный нынешнему руководству округом заместитель мэра города дышал в затылок. Лучше уступить место рвущемуся к власти, лучше уступить дорогу, иначе будешь растоптан и подмят. Пришли иные люди, пришло иное время. Последние годы работы фактически он был не у дела. Они все решали без него. Перестраивали город, отпускали средства на различные акции и мероприятия. Они редко о чем-либо советовали с ним, лишь требовали делать то или другое. Им нужен тупой, подобострастный, вечно благодарный исполнитель. При былом губернаторе он, как мэр города, мог спорить, возражать, отстаивать свою точку зрения. Теперь все делалось так, как этого желал один человек — новый губернатор. Да, при бывшем губернаторе он имел личный счет в банке и мог пользоваться в личных целях средствами, которые поступали в городскую казну. Воровали все вместе с самим губернатором. Теперь воруют иначе, но не менее, чем в прошлом. Нельзя отрицать и многих положительных фактов. В развитие городской инфраструктуры вкладываются такие бешеные деньги, о которых прежде невозможно было и мечтать. Город преобразился. Правда, цена этого преображения настолько высока в затраченных средствах, что волос встает дыбом. Турецкие строители все материалы везут из Турции, даже тротуарную плитку, стекловату и кирпич, что можно было закупать в 10 раз дешевле под боком в Приморье. Со страхом Хвун думал, что ж будет с городом, когда поток средств иссякнет. Впрочем, его самого уже всего через несколько часов в этом городе тоже не будет. Он заслужил покой, безбедную пенсию и право на светлые воспоминания о прожитом. Странно, но будущее города уж не волновало его так сильно, как в годы работы мэром. Всего-то несколько месяцев прошло, и такие разительные перемены в сознании, понимании долга и ответственности. Теперь он ни за что не отвечал, и судьба города, где гибнут молодые и старые души, уже была неподвластна ему. Несколько раз звонил телефон. Хвун не поднимал трубку. Шофер должен подняться наверх и помочь ему поднести к машине чемоданы. Общаться ни с кем не хотелось. Он уже теперь в настоящем ощущал себя как бы уже в прошлом. С городом того времени, времени его правления остался он. Остался и город его времени. Да, пусть только на фотографиях, кинокадрах и в памяти старожилов. «Нет», — перебил он себя мысленно, — «вся основа, вся сердцевина города, дома, все другие объекты, дух, создание все-таки его времени». Да, они выкрасили эти дома, превратили их в попугайчиков, как метко их окрестили люди. Но суть-то, основа — это былое, созданное за многие годы советской власти. И это не на одно десятилетие. Только через многие, многие годы изменится эта суть, когда будут построены новые дома, проложены новые дороги.